Анна учинил Иисусу допрос относительно доктрин, которые тот проповедовал. Иисус, стремившийся пострадать как можно больше, отвечал ему довольно дерзко. «То, что я говорил, я должен был сказать. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я им говорил. Они все знают». И он указал на собравшуюся вокруг толпу. Тогда один из присутствующих, оскорбленный тем, что его пытаются впутать в какую-то темную историю, закатил Иисусу полновесную пощечину по божественной ланите, сказав, «Так-то ты отвечаешь первосвященнику». Этот довод отрезвил миропомазанного, и он сразу стал кроток, как агнец. «Если я сказал худо, — забормотал он, — покажи, что худо, а если хорошо, за что ты бьешь меня?» Следует напомнить и больше не забывать, что Христос имел две сущности — божественную и человеческую. Именно поэтому на протяжении всех страстей Господних мы видим, как Он то смеется над своими врагами, будучи Богом, которому наплевать на всякие страдания, то корчится от боли и по-человечески мечтает лишь о том, чтобы это дурацкое представление как можно скорее окончилось. Определить, в какой момент действовала божественная сущность Христа, а в какой человеческая, важнейшая богословская проблема. Тайна двух сущностей чрезвычайно запутанна и сложна. Между нами говоря, надеюсь, с вами я могу поделиться, друзья читатели, будь я одним из тех ловкачей, которые придумали христианскую религию, я бы не стал в нее вводить шутовскую догму о двуединой сущности. Я бы просто сказал, что с того момента, когда голубь затолкал в лоно Девы Марии своего коллегу по Божественной Троице, последний утратил божественность, дабы вновь обрести ее лишь после смерти. Я бы представил господина Иисуса во всех его земных перипетиях обыкновенным простым человеком. Он бы не совершал у меня никаких чудес, и каждый раз, когда по ходу действия необходимо было божественное вмешательство, эту роль с успехом играл бы у меня сам папа Саваоф, доказывая маловерам, что они с Иисусом действуют заодно. Мой Иисус, если бы я его придумал, вновь превратился бы в божество, лишь испустив последний вздох, как человек. Ну, рассудите сами. Можно ли принимать всерьез муки страстей Господних, когда даже священники твердят, что сын голубя был одновременно человеком и Богом и мог по желанию либо претерпевать страдания, либо ничего не чувствовать? Честно говоря, нужно обладать изрядной долей глупости, чтобы умиляться переживаниями какого-то непонятного существа со столь избирательной чувствительностью. Анна так ничего и не добился от нашего не то Бога, не то человека, перетянутого веревками, как сырокопченая колбаса, и отправил его в таком же виде к своему зятю Каиафе. Каиафа, предупрежденный капитаном храмовой стражи, успел к тому времени созвать Синедрион, игравший в Иудее роль Верховного Суда. Это собрание состояло из 71 члена в дни полного кворума, но достаточно было и 23 присутствующих, чтобы решения духовного трибунала обретали силу закона. Старейшина Синедриона, или Нази, во время разбирательств различных дел, восседал на особом возвышении. В случае отсутствия его заменял верховный первосвященник, избранный на текущий год. Вокруг него на подушках, положенных прямо на землю, полукругом располагались остальные члены суда. По краям этого полукруга сидели два секретаря. В обязанность одного входило записывать обвинение, а другого — собирать все, что можно было сказать в пользу обвиняемого. Справа от Нази помещалась еще одна важная шишка — саган, или отец судилища, который следил за ходом дискуссии, а возле него — мудрецы, постоянные советники суда. Младшие офицеры стражи с веревками и ремнями в руках охраняли обвиняемого, готовые в любую минуту скрутить его, если он вздумает сопротивляться. Как видите, все происходило по твердо установленным правилам, без всякого произвола. Именно таким, если верить Евангелию, был духовный суд, перед которым предстал Иисус. Надо сказать, что в данном случае кое-кому из судейских совершенно нечего было делать. Речь идет о секретаре, обязанном записывать благоприятные для обвиняемого показания. Посудите сами. Апостолы удрали все как один, а больше там не было ни одного свидетеля, который мог бы выступить в защиту Господа нашего. Писец начал вызывать свидетелей обвинения. Их набралась целая куча. Читатели этой книги, написанные строго по материалам Евангелия, уже знают, что Иисус вел жизнь далеко не безупречную, поэтому представленные суду сведения о поступках обвиняемого наверняка произвели на судей самое неблагоприятное впечатление. Что же касается его возмутительного фанфаронства, то тут доказательств было хоть отбавляй. В частности, два свидетеля напомнили Иисусу, как он неоднократно бахвалился в храме, могу, мол, разрушить храм Божий и в три дня создать его вновь без посторонней помощи. Помните эту историю? Мессир Христос, когда чувствовал поддержку толпы, частенько похвалялся, будто обладает сверхъестественным могуществом и может выкидывать самые невероятные трюки. Свидетели объяснили суду, что именно благодаря таким похвальбам Иисус вводил в соблазн толпы наивных глупцов, готовых верить на слово даже самым отъявленным шарлатанам. Свидетели привели к присяге. «Знайте, — сказал им Каиафа, — если вы солгали, кровь невинного падет на вас и потомство ваше».